облегченно вздохнул Дэнни. «У меня сейчас несколько туговато с деньгами, и эти взносы меня очень беспокоили. Вы знаете, мистер Хармас, — продолжал он, — я так жалею, что в свое время не препятствовал этому трюку со страхованием. Если бы не эти полисы, Сьюзи сейчас была бы жива». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я, скрывая свое волнение. «Эх, если бы не эти полисы, она бы не поссорилась со мной и не уехала на мертвое озеро». «Она поссорилась с вами?» «Ну да. Вы же помните, как ей хотелось использовать эти полисы для рекламы?» «Еще бы, конечно, помню», — проговорил я. «Суть нашего замысла состояла в том, чтобы заранее привлечь внимание нью-йоркских импресарио к ее имени, опубликовав сообщение о полисах в печати. Убедившись, что ее выступление пользуется успехом, я решил, что настало время сообщить о полисах в газеты. Но, к моему удивлению, Сюзанна решительно заявила, что ее номер хорош сам по себе и нет необходимости умалять свое достоинство подобным рекламным трюкам». «Именно так и заявила. Умалять свое достоинство. Страховку на миллион долларов она назвала умалением достоинства». «Ну, у девушек частенько бывают причуды», — осторожно возразил я. «Зрители ее принимали действительно хорошо. И номер ей мог показаться лучше, чем он был на самом деле». «Вот именно», — горько усмехнулся Дэнни. «Я имел глупость сказать ей то же самое. А она, оскорбившись, стала меня упрекать, что я никудышный агент, коль ищу подкрепление такому номеру в рекламных штучках. Возможно, я тоже погорячился. Ведь за эти полисы мы выложили из своего кармана кругленькую сумму. Я ей напомнил об этом, а она упрямо возразила, что использует полисы после того, как получит контракт в Нью-Йорке». Дэнни вздохнул. «Ну, а я, дурак, начал с ней спорить. Она взорвалась, наговорила мне дерзостей. Раньше я даже и не подозревал, что она так может раздражаться. Сюзанна заявила, что уезжает к Кону, и до тех пор, пока я не устрою ей выступление в Нью-Йорке, видеться со мной не желает». «Простите, — сказал я, — значит, полисами вы так и не воспользовались?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, только впустую израсходовал деньги. Почему я и пришел переговорить с вами? Слишком большая роскошь и дальше выбрасывать деньги на ветер. Выплата взносов сейчас автоматически прекращается. Я пододвинул к нему пачку сигарет. Курите, пожалуйста». Он взял сигарету и закурил. «Помните, вы сказали, что идею со страховкой подала мисс Геллард? А я ведь был уверен, что она исходила от вас». «Ну что, что, это затея Сьюзи. Мне вначале она не очень-то пришлась по душе, а затем, когда я за нее ухватился, почему-то Сюзанна к ней охладела. Но, как мне помнится, именно вы обращались к Гудиеру». «Да, я был ее агентом, и все административно-финансовые дела, связанные с ее гастролями, лежали на мне. Но всю предварительную подготовку провела Сьюзи». «Какую подготовку?» «Ну, она выбрала вашу страховую компанию, познакомилась с Гудиером. А у меня создалось такое впечатление, что вы случайно встретились с Гудиером». «Нет, это Сьюзи устроила нашу встречу с Гудиером. А как она с ним познакомилась?» «Я не знаю». «Ну, собственно, это не так важно», — сказал я. «Извините, больше не смею вас задерживать. Мне хотелось только выяснить насчет взносов. Как только мы получим копию свидетельства о смерти, взносы автоматически отменяются. Если хотите, я урегулирую за вас этот вопрос с другими компаниями». «Ой, я был бы вам очень признателен». Дэнни достал из потертого портфеля 10 аккуратно сложенных и стянутых красной резинкой полисов,